Какой план у них, хрен его знает. Сейчас вот, к югу, цепью идем. Там, вроде бы, к востоку повернем и до дороги пойдем. Понятно, пробормотал проводник. Пока они говорили, второй тип, Зим, стоял у дверей, осторожно выглядывая наружу. Вдруг он отпрянул. Идет, Малк, это главный у нас. Спокойно, парни, среагировал Берг. Садитесь, штаны снимайте, как будто срете. Он быстро перебежал к остальным и скрючился за загородкой. Агей видел, как его дружки присели в центре комнаты, спустив штаны и сев на корточки, спиной к дверному проему. Через несколько секунд в комнату, держа карабин наперевес, вошел грузный мужик в ладной светло-желтой форме и в широкополой шляпе на голове. Увидев сидящих парней с голыми задницами, он вздрогнул. «Какого черта вы тут делаете?» – недовольно сказал вошедший. «Срем, господин Малк», – доложил Хорк, не оборачиваясь. «Больше места вам нету, что ли?» «Так, а где же? Не у всех же на виду. Мы же не бродяги какие». В проем заглянул еще один тип в шляпе и сказал: «В том домике никого. В одном проходе завал, в другом пусто. А эти, чего тут, не видишь, что ли?» Поморщился грузный мужик. «Ну, парни, вы даете», — недовольно хмыкнул второй тип. «Это же, считай, исторический памятник». «Так, а чего?» — обернулся к нему Зим. «Мы же там, у овала, завсегда в таких домиках, внутри срали». Послышались неприличные звуки и в воздухе сразу же завоняло дерьмом. «Хорошо стараются, ребята», — подумал Агей. «В другое время такая ситуация его бы сильно развеселила, но сейчас парню, да и всем остальным, было далеко не до смеха». Взглянув на товарищей, он увидел, что все сидят с бледными, напряженными лицами. «Ладно, срите», — сказал грузный тип, направляясь к выходу. «Саги», — на ходу обратился он к товарищу. «Подожди их». Сегрегоровцы вышли из помещения и пропали из вида. Сидящие на корточках парни продолжали тужиться. Вскоре они начали натягивать штаны. «Зим», — шепотом сказал Хорк, — «выходи. Если этот саги не совсем близко, скажи ему, что я через минуту буду. Если же он рядом, скажи: а вот и я, он сейчас выйдет». «Понял». Натянув штаны, парень быстрым шагом вышел в дверной проем. «Я готов», — послышался его голос. «Хорк уже заканчивает, через минуту будет», — ему неразборчиво ответил мужской голос. Подтянув штаны, Хорк подскочил к загородке. Ему навстречу поднялся Берг. «Давай, Берг», — шепнул парень. «Удачи вам. Я точно не знаю, но думаю, вам сейчас лучше прямо на запад бежать. Насколько я понял, туда облав пока не направили, все наши из лагеря, кто куда, но на восток пошли. На запад тоже пойдем, но не сразу, может через пару часов, а может и завтра только. Вам надо успеть проскочить». «Спасибо, брат, понял». Берг вышел из-за загородки и парни обнялись. «И тебе удачи». Хорк развернулся и быстрым шагом покинул помещение. Проводник же снова спрятался. «Я готов», — послышался голос Харка снаружи. Ему опять что-то неразборчиво ответили. Воцарилась тишина. Все продолжали беззвучно лежать. В воздухе сильно воняло дерьмом. В проеме показался тип в шляпе и с дробовиком в руках. Он сделал шаг внутрь. В свою щель Агей видел, что мужик посмотрел на две кучки дерьма, оставленных парнями. «Засранцы», — сквозь зубы процедил мужик, сплюнул с презрением, развернулся и вышел на улицу. Послышались неразборчивые голоса, после чего все стихло. Берг быстро выскочил и, пригибаясь, подбежал к окну и осторожно выглянул. Он постоял там несколько минут. «Вроде ушли», — шепотом сообщил он. «Я пойду, гляну. Будьте готовы выдвигаться». Подойдя к дверному проему, проводник осторожно выглянул и выскользнул наружу. Остальные быстро поднялись, разминая затекшие руки и ноги. «Ну и вонь», — недовольно протянул Дабир. «Ничего», — усмехнулся Калиныч. «Лучше немного вонью подышать, чем к сегрегоровцам на кукан попасть». Бывший раб быстро распределил места у носилок. Агею выпало нести носилки с Колянычем. Все, задыхаясь от смрада, стояли и ждали. Прошло минут пять, как в дверь, словно тень, скользнул Берг. «Ушли они, к югу», — сказал он. «Выходим». Подхватив носилки вместе с Колянычем, стараясь не наступить в свежее дерьмо, Агей вышел вместе со всеми наружу, под солнечные лучи, с наслаждением вдыхая полной грудью горячий, но чистый воздух. 2-5. Спустившись по ступенькам с каменной террасы, путники двинулись по долине в западном направлении. «Сейчас, надо подольше отойти, а потом, привал сделаем», — говорил идущий рядом Берг. «Но, не спешите особо, чтобы не выдохнуться». Опять начался утомительный путь. Однако все, натерпевшись страха, шли быстро, почти не чувствуя усталости. Привал устроили через полчаса, в небольшой лощинке. Разместившись на земле, чувствуя себя в небольшой безопасности, все немного расслабились и начали посмеиваться над недавно произошедшей ситуацией. «А молодцы у тебя, друганы!» — ухмыляясь, сказал проводнику жрех. «Вон, как четко насрали! Они молодцы!» — засмеялся тот. «Но нам опять повезло. Был у меня такой же, года два назад, случай. Тоже дом в скале и там два проема, оба пустые. Я с друганом зашел, проверил, никого. Мы сели там, при входе, и давай срать. И тут сегрегоровец заходит к нам. Спросил, что там. Мы говорим, все чисто, никого. Так он не успокоился, сам проверил все комнаты. А тут, видели, как было. Я до последнего думал, что он пойдет смотреть, и к нам, за загородку, заглянет. Повезло, весь день нам везет, парни. Дальше у нас, какой план? Поинтересовался Калиныч. Просто идем и как можно быстрее. Я эти места хорошо знаю. Проводник кивнул на окрестные холмы. «Знаю, где они посты уже выставили. Но я вас так проведу, что эти дураки сегрегоровские нас и не заметят». Отдохнув, снова тронулись в путь, быстро шагая по долинам между невысокими холмами. В один момент они резко повернули в правую сторону, на север и двинулись по долине, ведущей под уклон. Идти сразу стало легко. Вскоре их взгляду открылась большая равнина. Насколько глаз хватало, к северу уходила бугристая земля, покрытая невысокими кустами. «Вот это та равнина, про которую я вам говорил», — показал вперед проводник. «По ней облавы никогда не гоняют. На этой стороне, на холмах, ставят посты, и они в бинокли ее контролируют. А мы, куда идем?» — поинтересовался Дабир. «Сейчас вниз спустимся и сразу повернем на запад. Там обрыв крутой, под ним пойдем. Туда, на моей памяти, никто и не спускался, никогда. Нас там, сверху, они не заметят». Продолжив спуск, спустились почти на равнину и повернули налево, на запад. Двинулись по пологому склону, вдоль почти отвесной скалы. Изредка в ней попадались такие же вытесанные домики, но осматривать их никого не тянуло. С правой же стороны тянулась равнина. Так прошли несколько километров, после чего устроили большой привал, где пообедали консервами. Хорошо отдохнув и запрятав мусор под грудой камней, отправились в путь. Через несколько часов скала с левой стороны стала ниже и скоро закончилась. Справа же, закончилась и равнина. Путники достигли ее западной части, где снова высились скалистые холмы разных размеров, между которыми протянулись узкие долины. В этом месте стали продвигаться медленно. Проводник то и дело поднимался на высоты, откуда долго рассматривал окрестности в бинокль. Таким образом, осторожно, пробрались через известные Бергу долины в новую страну холмов. До самого вечера шли на северо-запад, на ужин устроились на западной стороне высокого холма. Берг поднялся наверх и там, лежа, долго смотрел в бинокль на пройденный путь. «Пока все отлично», — сказал он, вернувшись. «Никого не видать. Я думаю, сейчас надо поужинать, но костра лучше не разводить. Видите?» — показал он на цепочку далеких высоких холмов к западу. «До них километров 20 отсюда, а может и больше. Это дальняя гряда. Лет 6 назад, когда я еще мальцом был, то был примерно в этих местах, тащил вещи за сегрегоровцами. Тогда была облава на мутантов. Один из бандитов Сегрегора рассказывал, что вскоре после победы Сегрегора, здесь была большая облава на мутантов. Так вот, он показал на эту дальнюю гряду и сказал, что за нее они не заходили. Дошли тогда до той гряды и развернулись. И я тут, сколько в облавах участвовал, никогда даже близко к ней не подходил. Хочешь сказать, что за ней облавы нам уже не страшны? Спросил жрех. Именно. Хорошо бы, если так, усмехнулся Калиныч. Но, как бы опять так не получилось, что они нам навстречу зашли. Да бросьте, парни, скривился Берг. Там херня получилась, признаю. Чудом мы уцелели. Но там, все-таки, дорога рядом. А здесь дорог нет. Лагерь там, на овале. Мы от него уже километров 15 отмотали, я надеюсь, сегодня бы, до ночи, нам бы, хотя бы километра 3, еще пройти, и все. Завтра они, наверняка, сюда пойдут, местность прочесывать, но не на машинах, а на своих двоих. Мужикам нафиг это не интересно, поэтому никто там скакать и рыть рогом землю в поисках наших следов не будет. В самом крайнем случае, дойдут они до этой дальней гряды и все. Дальше точно не пойдут. Кому охота в такую даль переться, а потом назад шагать? Хорошо бы, если бы так, пробормотал бывший библиотекарь. «Так и будет», — уверенно сказал проводник. Поужинав, снова тронулись в путь, шагали спокойно и до темноты прошли, по прикидкам Коляныча, километров 6. На ночлег устроились в узкой каменной расщелине. Рядом обнаружилась лощинка, где виднелась куча сухих кустов. Там насобирали хвороста для завтрака, после чего улеглись, выставив часовых. Агею выпало дежурить первым. Он добросовестно просидел в темноте, прислушиваясь к тишине и глядя на красивое звездное небо. Затем он разбудил Велена, после чего мгновенно уснул. На следующее утро ветер дул на запад и, поэтому, рискнули развести костер, устроив его в ямке, чтобы потом легко было замаскировать кострище. Разогрели в котелке мясные консервы, которые показались Агею просто неземными по вкусу. Также доели последние булочки, взятые в хибаре. Отдохнув после еды, двинулись дальше. Их петляющий путь пролегал между холмами. Также, как и вчера, Берг во время привалов поднимался на холмы, откуда обозревал окрестности в бинокль, однако нигде не заметил и следа человека. «Я думаю, что сейчас облава идет прямо за нами», — сказал проводник, когда в полдень устроили большой обеденный привал. «Однако их скорость вряд ли быстрее нашей. К тому же, учитывая фору, я уверен, что они нас уже не догонят. В лучшем случае, дойдут до мест, где мы ночевали, и повернут назад. Хорошо бы, если так», — сказал Калиныч. «Но, расслабляться все равно не стоит. До вечера шли в обычном темпе. У Агея зверски болели руки, но он, сам себе удивляясь, держался на уровне остальных и не хныкал. Его часы показывали ровно 6 вечера, когда беглецы поднялись на перевал той самой дальней гряды, на которую накануне указывал им Берг. Спустившись немного по западному склону вниз, устроили привал. «Собственно, вот тут», — сказал Берг, — «крайняя точка окрестности Хибара. Насколько я знаю, ни одна наша облава до этого места никогда не доходила. И куда нам, теперь, дальше?» — спросил Жрех. «Вон, видите?» — проводник указал на еле виднеющуюся вдали, к северо-западу, темную гору, почти с вертикальными склонами и ровной верхней поверхностью, что делало ее похожей на огромный куб. «Это могильная скала», — сказал Берг. «Она издалека видна. Как у нас говорили, до нее, отсюда, километров 20. Правее нее, лежат вонючие могилы». «Интересное название», — хмыкнул Калиныч. «А, правда, интересно», — заинтересовался Велен. «Откуда такое название?» «Да», — протянул проводник. «Была история. Все, что вы тут видите, раньше было владениями клана, который возглавлял Большой Мо. Он здесь много лет сидел, и отец его в этих краях тоже хозяйничал. Правда, как говорят, его ставка была где-то южнее. Помните, мы вчера скрывались в пещере? Так их тут тоже много встречается. И там, к северу, под скалой, целая деревня из таких пещер. Еще при отце Большого Мо, рабов, которые старые и уже работать не могли, стали в те пещеры отвозить, чтобы они там свои дни доживали. Ну, а как они там выживут? Они там только дохли. Их из машин выбрасывали рядом, а они заползали в эти пещеры и там подыхали. Говорят, что вонь от разлагающихся трупов в округе стояла, ну просто невероятная. Вот поэтому их и назвали так, вонючие могилы. И, кстати, нам как раз туда. А на кой хрен нам туда? Немедленно поинтересовался Дабир. Такой план. Я вас сейчас объясню. Берг оглядел всех своих спутников и сказал: «Как видите, парни, я с вами честен, и вы, как я уже убедился, правильные ребята, но есть вещи, про которые я вам не рассказал, для вашего же блага. Я же, в начале пути, не знал, какие вы. Может, вы меня убили бы, или же вы не стали бы слушать меня, а пошли своим путем и попались в руки людей Сегрегора, а уж они умеют людей допрашивать. Поэтому я вам кое-что и не рассказал». «Что именно?» – спросил Калиныч, прищурившись. «Дело в том, что я иду в Нефтинол не просто так. Я не хочу подробно рассказывать, ибо это долго и не нужно, но скажу только, что мой отец, нефтяник, был. Я узнал про него несколько лет назад, но дело в том, что он умер еще до того, как я про него узнал. Но его отец, мой дед, еще жив. Он тоже нефтяник и в Нефтиноле занимает далеко не последнее место. Интересно он придумал», — подумал Агей, слушая это вранье. Не удержавшись, парень взглянул на Коляныча, но тот сидел, внимательно слушая Берга. «И дело в том», — продолжал рассказывать тот, — «что мой дед как раз и поможет нам. Я с ним уже не один год общаюсь. По радио, Конечно, он давно меня звал к себе, и вот, совсем недавно, я решился, а тут и вы в хибар нагрянули, а дед мой, как раз предложил вариант, что я не сам пойду в такую даль, а только пройду немного к западу, а там его люди меня встретят, на машине, вот оно, подумал внимательно слушающий Агей, сейчас он нам про их план расскажет, парень с трудом удержался, чтобы не переглянуться с Колянычем и Жирихом, между тем, проводник продолжал рассказывать. У нефтяников тоже есть люди, которые более-менее эту часть пустоши знают, и мы договорились, что мой дед и его друзья пришлют за мной машину вместо, как раз к вонючим могилам, потому как они рядом с могильной скалой, а это хороший ориентир, который издалека видно. Как вы сами понимаете, поездка из Нефтянола в эти края – дело опасное. Здесь, к северу и к западу люди не живут, но все здешние земли Сегрегор считает своими. Если просто так, нефтяники поедут на машине, то проблем не будет. Но вот если их остановят и вместе с ними буду я, беглец из хибара, то сами понимаете, Сегрегор такое не одобрит. У нефтяников будут проблемы, а меня, скорее всего, накажут. Может, даже, в концлагерь кинут, в тот же дол. Поэтому не так просто это. Несколько раз я готов был с места сорваться, но они все время переносили срок. А вот тогда, в ночь нашего ухода, мы снова с ними связались и они подтвердили, что завтра встретит нас у вонючих могил. Пришлют машину. «Погоди», — задумчиво сказал Жирех. «Так ты что, в северные земли не едешь, а твоя цель — Нефтянол? В том-то и дело, что нет. Я еду именно в северные земли. У Сегрегора везде шпионы. Если я останусь у нефтяников, то про это власти пустоши уже скоро узнают и проблемы у меня могут быть. Но, ты же, ведь, не раб», — подал голос библиотекарь. «Ты же, вольный человек. На словах, вольный, а как на самом деле, я вам уже рассказывал. Были бы мы в хибаре вольные, давно бы уже оттуда все разбежались. Но, это ладно. Как дойдем до Нефтянола, я там только с дедом повидаюсь и он меня в северные земли переправит. Найдет мне там дело. Ну, а раз вы со мной, то и вас тоже. Я, знаете ли, парни, добро помню. Так что, если они завтра приедут, то мы уже через день в Нефтяноле можем оказаться. Там нас мой дед сразу на север отправит и, если все пойдет как надо, мы уже через неделю в прибрежных городах будем. Неплохо, пробормотал Жирех. Так это же, хорошо, пробормотал Дабир, оглядывая всех. Так ведь, если мы через неделю уже там будем, то... Морда здоровяка просто засветилась от удовольствия. Агей понял, что тот в мыслях уже завладел их золотом и представляет себя богачом. «Постой», — сказал Елизар, — «но ты сказал, сели они приедут. Они что, могут и не приехать? В том-то и дело, что есть такой риск. Я уже ведь сказал, что много раз это срывалось и, вполне возможно, сорвется и на этот раз. И тогда нам придется пешком идти. Для этого я и взял столько запасов. Но мне, почему-то, кажется, что все пройдет, как надо. Я сам говорил с дедом по радио, перед уходом, и он клятвенно пообещал, что через 2 дня машина будет ждать нас в условленном месте. Ну, это хорошо же, опять сказал Дабир. Давайте, парни, пошли дальше. Все быстро поднялись, взялись за носилки и двинулись вниз по склону. Дабир просто парил от счастья. Агей подумал, что в мыслях этот болван уже видит себя сидящим в огромном дворце на золотом унитазе. Елизар, идущий рядом с проводником, вдруг сказал, «Ты, вот, сейчас рассказал про эту могильную скалу и я вспомнил. Когда я жил в городище, в бараке чужаков, то там были люди из пустоши, которые про эту скалу рассказывали. Они говорили, что у нее репутация плохая. Ты, Берг, что про это думаешь?» Тот пожал плечами. «У нас, в хибаре, есть старики, старые воины пустоши. Они тоже, на полном серьезе верят, что могильная скала несчастье приносит. Говорят, что если когда на дело шли и даже издалека ее видели, то все отменяли, потому, что верили, удачи не будет от этого. А ты, как?» — с усмешкой спросил уже Елизар. «Веришь в эти дела? Если честно, то нет. Я верю в удачу, в судьбу и в силу. А в эти приметы и суеверия не верю». «Это правильно», — улыбнулся старик. «Оставим это суеверное барахло старикам, которые смирились и которых нет будущего». Слушая это, Агей бросил взгляд на Жириха и Коляныча. Те шли, словно задумавшись, но парень знал, что они, наверняка, очень внимательно слушают все, о чем говорит старик со своим юным подельником. На следующем привале Агей, Коляныч и Жирех, не сговариваясь, вместе отошли в туалет. «Ну, «Как вам новая легенда Берга?» – спросил товарищ Жрех. «Дед нефтяник, надо же, неплохо он придумал», – с серьезным видом кивнул Калиныч. «Если бы Агей не подслушал их разговор в крепости, я бы купился. Что делать-то будем? Пока дергаться не надо. Сдается мне, надо спокойно дождаться этих посланников деда, посмотреть на них, а там уже действовать. А если они нас сразу устреножат?» – прищурился Жрех. «Риск есть, но я не думаю, что мы у этих могил сядем в машину и поедем до этого нефтянола, без остановки. На пути, я уверен, ни один привал сделаем. Вот тогда и надо действовать». Посовещавшись, решили, что товарищам, Велену и Доберу, пока ничего не говорите, дожидаться нефтяников, а затем, узнав, сколько их прибыло, придумать план действий. До ночи шли по пологим долинам, не избегая открытых пространств. Берг расслабился, хотя он постоянно забегал на встречные высокие холмы, но не видел позади и следа погони. Ночь провели в широкой лощине, в середине которой обнаружилось мизерное озерцо-лужа. Вода там оказалась вполне годной для питья. Кроме того, рядом росли кусты и несколько деревьев, и нашлась куча хворосту. Костер, однако, развели со всеми предосторожностями, в ямке, срезав верхний слой земли. Ночевка прошла без сюрпризов. Часовых выставляли, но ночь прошла совершенно спокойно. «Неплохо», — говорил утром Берг, когда они оставили лощину за спиной. «Я уверен, погони здесь уже не будет. Машины в этих краях не ездят, но не будем рисковать, будем осторожны. Надеюсь, к обеду дойдем до могил, а там, тоже надеюсь, что к вечеру уже приедут люди моего деда». Маленький отряд шел, держа курс на кубическую скалу. По мере приближения, Агей рассмотрел, что скала высилась над равниной едва ли не на сотню метров. В ширину же она была немного шире, а нижняя ее часть походила на холм, и вместе с ним скала напоминала одинокий зуб, гнилой и давно уже разрушающийся. Выглядела скала неприятно и зловеще. Глядя на нее, Агей подумал, как это было жутко рабам, умирать под такой зловещей квадратной скалой. Словно в подтверждение этих мыслей, взгляд парня наткнулся на человеческий скелет, сильно уже разрушенный и лежащий между кустарников. Заметили эти кости и остальные. «Вот», — показал на них Берг. «Говорят, здесь много такого добра по окрестностям раскидано». Проводник решил обойти скалу с правой стороны, где-то за ней, под ее северной частью, и находились эти самые вонючие могилы, куда направлялись беглецы и куда должны были прибыть посланники выдуманного деда Берга. Почти вплотную подошли к окружающему скалу холму. Путники подошли после обеда, когда солнце уже клонилось к закату и на часах было 5:30 вечера. К северу от скалы, поверхность земли являла собой плоское плато, которое, отойдя на пару сотен метров от скалы, обрывалось крутым обрывом. Путешественники заметили эту особенность ландшафта вовремя, поэтому обошли ее с востока. Недалеко от края плато увидели озерцо со стоячей водой. Берг попробовал на вкус воду и сказал, что лучше ее не пить. Сойдя с плато по пологому склону и оказавшись внизу, там, где начиналась отвесная скала, тянущаяся почти строго на запад, отряд остановился. Их взгляду предстало интересное зрелище. Справа, к северу, лежала плоская равнина, покрытая большими кустарниками и редкими деревьями. Слева же, в отвесной скале плато, были вытесаны каменные жилища, как те, в котором день назад скрывались от облавы путники. Каменные дома тянулись вдаль, на запад, насколько глаз хватало. Все они были вытесаны в отвесной скале плато, которая чем дальше, тем становилась все выше. «Вот это, походу, и есть вонючие могилы», — сказал Берг, показав на каменные жилища. «Где-то тут, нам надо». В этот момент издалека прозвучал резкий сигнал. «Ту-у-у, это, ведь, это». Почему-то шепотом воскликнул проводник. «Как его? Машина сигналит. Часть 3. Проклятие могильной скалы». Берг посмотрел на Лже-Елизара, который стоял с настороженным видом. «Это машина», — сказал Берг, глядя на старика. «Так ведь, может быть», — осторожно ответил тот, прислушиваясь. «Так это, чего?» — заволновался Добер, ставя свои носилки на землю. «Твой дед уже приехал, что ли?» «Я думаю, да», — сказал проводник, силясь что-нибудь разглядеть вдали, между кустов. Быстро посовещавшись, решили, что Берг один отправится на разведку. Остальными же остаются в этом месте и ждут его. «Быстро же они прибыли», — задумчиво проговорил Жрех. «Так, на машине же», — посмотрел на него Добер. «На машине же, быстро же». Калиныч оглядел всех и сказал: «Если это они, то это просто отлично. Но, кто знает, как там? Давайте, кое-что сделаем. Он предложил, пока все не выяснится, сложить их вещи в один из каменных домов рядом. Жрех быстро бросился к крайнему левому домику, первому в длинном ряду каменных жилищ, и скрылся в темном дверном проеме. Через полминуты он появился снова и прибежал к остальным. Там две комнаты и лестница вниз. Там тоже комната. Давайте туда все барахло сложим. А как с этими ребятами ясность появится, то и решим, что с собой брать. Может, у них с собой жратвы завались. Под руководством Коляныча собрали вещи и двинулись в проем, где уже побывал Жрех. Там оказалась пустая прихожая в противоположной стене, которой находились три проема. Крайние вели в пустые комнаты, а в среднем оказались ступеньки вниз, приведшие их в совсем уж темную комнату. Агей не заметил в ней никаких скелетов. Быстро поставив носилки и несколько тюков возле ступенек лестницы, все вернулись наверх и, по предложению Коляныча, разместились в этой прихожей. Он же сам присел в дверях, оглядывая округу. Через несколько минут бывший раб поднялся на ноги. «Идет», — сказал он. Послышался свист проводника, который не увидел парней на прежнем месте. Коляныч высунулся из двери и помахал ему рукой. Подбежавший к проходу проводник остановился, улыбаясь. «Все в порядке», — выдохнул он и радостно посмотрел на Лжеелизара. «Парни здесь, на машине, они нефтяники. Какие у них эмблемы на дверях?» — быстро спросил старик. «Нет ничего там. Сказали, что все стерли, на всякий случай. Вдруг кто их заметит? Что за люди-то?» — спросил лже-старик, прищурившись. «Они говорят, что нефтяники. Мое имя назвали, сказали, что их Агилай прислал. У них здесь, где-то в стороне, основной лагерь. А сюда они, на одной машине, вот только сейчас, приехали, сказали, что до темноты собирались нас тут ждать. И завтра они тоже. А сколько их там?» — перебил его Коляныч. «Трое их. Говорю вам, парни, это те, кто надо, люди моего деда». Берг посмотрел на Лжеелизара. «Они и по виду, как воины пустоши. Я не спрашивал, но похоже, что они все джигиты. Идем, посмотрим», — сказал старик. Дабир открыл рот, чтобы что-то спросить, но проводник с Елизаром быстрым шагом устремились к зарослям. Здоровяк оглянулся на остальных, но никто ничего не сказал, и Дабир бросился за проводником следом, что-то спрашивая на ходу. Вилен также бросился вслед за ними. Жрех, Коляныч и Агей, хоть и двинулись следом за всеми, но приотстали. «Смотрим внимательно», — говорил Коляныч. «Сейчас не дергаемся, изображаем из себя дуриков. Как в их главный лагерь приедем, так сразу и начнем. Хочешь начать их сходу валить?» — спросил Жрех. «Боюсь, другого шанса у нас не будет. В любом случае, осмотримся и будем действовать по ситуации. Главное, не довести до того, чтобы они нас сами разоружили». Догнав товарищей, они все вместе, гурьбой, двинулись через густые заросли кустарника. Слева тянулась отвесная скала с вырезанными в ней жилищами, а наверху, над обрывом, хорошо видна вершина могильной скалы. Пройдя метров 200, паги увидели впереди машину, почти такая же, как та, что они встретили за каналом, четырехколесная, с четырьмя дверями и небольшим открытым кузовом. Рядом с ней стояли люди, трое мужиков, одетых в штаны, куртки с повязками на горле и без головных уборов. У каждого на поясе примитивная кобура, из которой торчит рукоятка пистолета. Берг, не останавливаясь, увлек товарищей к ним. «Вот и мы», — радостно сказал он стоящим мужикам. «Вот, все наши». Подойдя к машине, Агей рассмотрел этих воинов пустоши. Все трое, уже не сказать, чтобы молодые, уже зрелые мужики с обветренными и сильно загорелыми лицами. У всех платки на шее, для того, чтобы закрывать лицо от пыли. «Приветствую», — сказал им один из воинов. Все трое пожали подошедшим руки. Начался разговор. Держались новые знакомцы весьма расслабленно и разговаривали так, словно они сейчас стоят не в глухом месте, на территории Сегрегора, а у себя дома. «Тут, вот какое дело, парни», — говорил один из нефтяников. «Сейчас поедем, но вон, с колесом проблемы». Он пнул ногой заднее колесо машины. «Скрипит, зараза. Песок под диск попал. Прочистить надо, а домкрат в лагере. Мы ведь думали, что вы сегодня не придете, и я уже хотел один сбегать за домкратом, а тут вы». «Все просто», — говорил он. «Вы, кто потяжелее, на тот борт навалитесь, а остальные тут приподнимут. Мне надо-то всего ничего». Он показал руками, насколько надо приподнять машину. Агей увидел, что машину надо поднять всего-то сантиметров на 20. «А там, я быстро колесо сниму и песок прочищу», — сказал нефтяник, доставая из кармана изогнутый стальной ключ. Он начал распоряжаться. Калиныч, Жрех и Добер, как более тяжелые, ушли вместе с двумя нефтяниками за машину. «Вот сюда вставайте», — послышался оттуда голос, — «на ступеньку». «А вы, парни», — повернулся механик к остальным, — «с этой стороны поднимаем, спокойно, без фанатизма, на раз-два, готовы?» «Начали». Агей, встав рядом с Веленом, уперся обоими руками в стальной борт машины. Не успел он напрячься, как вдруг что-то сильно ударило его сзади в бок. От боли потемнело в глазах, и парень рухнул на песок. Стало трудно дышать. Тут он увидел, что рядом лежит и стонет Вилен. «Бросай!» — донесся крик откуда-то рядом. «Бросай, сука!» — грохнул выстрел, но сил, чтобы вздрогнуть или даже испугаться, не было. Агей с трудом восстанавливал дыхание. Так он лежал несколько минут, а может и больше, пока кто-то не завел ему руки за спину и не связал их там. После этого его схватили, поставили на ноги и, нагнув, погнали вдоль машины. «Как тогда, когда меня на острове схватили?» — только и подумал парень. Больше он ничего подумать не успел. Его, словно мешок, забросили в кузов машины. Он упал на кого-то мягкого, и кто-то вскрикнул. Голова легла на чьи-то ноги. «Вы чего творите, черти?» — зло простонал чей-то злой голос, в котором, через секунду, Агей опознал голос Берга. «Заткнись!» — послышался звук глухого удара и стон, полной боли. Парень понял, что проводника сильно пнули. «Вот тебе и дедушка-нефтяник», — только и подумал Агей. «Что же это такое делается-то? В кузов еще закинули кого-то, навалившегося на парня сверху». «Ну, что?» — послышался голос. «Все, я проверил. Больше никого». «Отлично». Голоса неразборчиво забубнили. Через минуту машина завелась и мелко затряслась. Агей понял, что они поехали. «Едем», — беспомощно подумал он. «Вот, блин, вот и захватили машину». Неизвестно почему, на глазах выступили слезы. Бок сильно болел, но слезы, видимо, показались от обиды, что так глупо они все сейчас попались этим гадом. Машина тряслась на кочках. Связанные товарищи рядом то и дело стонали, сквозь зубы. Чувствовался аромат выхлопных газов. Эти запахи поначалу казались очень приятными, но затем быстро приелись и скоро не вызывали ничего, кроме неприязни. Рядом вдруг кто-то шумно начал блевать. «Ты чё творишь, урод?» — послышался откуда-то сверху злой голос, и кого-то пнули. Рядом кто-то заревел от боли и снова начал блевать. «Добер блюет», — подумал Агей, без всяких эмоций. Лежа, как мешок и трясясь на жестко стальном полу, парень не мог даже ничего подумать. Мысли бегали в голове, словно глупые куры в загоне. Время мучительно тянулось, не поддаваясь подсчету. Прошел, может быть, час, а может и несколько часов, как машина остановилась и послышались голоса. Машина опять тронулась и снова остановилась. Опять раздались голоса. Тут же застонали связанные пленники. Агей увидел, что их одного за другим начали вытаскивать из кузова. Сильные руки схватили парня, потянули и вытянули наружу. Его поставили на ноги, отвели в сторону и поставили в ряд, рядом с товарищами, которые также стояли, со связанными за спиной руками. Оглядевшись, парень увидел, что они стоят в каком-то вытянутом дворике или даже долине. Сверху виднелись скалы. В нижней части этих скал находились двухэтажные дома. Они не были вытесаны из скалы, а были выложены из кирпича. Выглядели они, правда, старыми, как стены хибара, но при этом видно, что это жилые места. Сверху, над двориком, были протянуты веревки, к которым крепились грязные полотнища-навесы. Под ними, тоже на веревках, висела разная одежда. Сбоку, у стен домов, стояли стальные бочки. Рядом же стоял почти десяток людей. Почти у всех нижняя часть лица закрыта платком. К пленникам подошел пожилой мужик с морщинистой рожей. «Послушайте», — выкрикнул ему Берг, — «что за беспредел?» Не обращая на него внимания, морщинистый сказал: «Правила простые. Молчим и говорим, когда вас спросят. Ведем себя спокойно». «Да вы кто такие?» — не унимался проводник. «Под кем ходите?» Тут же послышался звук удара и, застонав, Берг упал на голени. Его сразу схватил один из подручных морщинистого и снова поднял на ноги. Агей оглянуться не успел, как проводнику и остальным всунули в рот грязную тряпку, от которой сразу затошнило. Пленников, гуськом, погнали в сторону. Они миновали в дверной проем одного из домов и куда-то двинулись полутемными коридорами. Поднялись по короткой лестнице, затем спустились вниз. Пройдя по длинному коридору, они все вышли в большой зал. Оглядываясь, Агей увидел, что это настоящая пещера с высокими потолками. В ее середине стояли несколько кресел и диванов. Свет давали электрические лампы, но кроме них на стенах горели настоящие факелы. «Как в пещере разбойников», — подумал Агей, вспоминая прочитанные в детстве книги. Накатило чувство нереальности происходящего. В центре зала кружком стоял десяток массивных кожаных кресел, в двух из которых сидели двое. Слева сидел здоровый мужик средних лет с неприятной рожей и длинными черными волосами. Правее него, в таком же кресле, развалился ребенок, лысый мальчишка лет 10, пухленький и с сытым, надменным рылом. Парень сразу подумал, что это сынок этого мордастого типа. Глядя на мальчишку, Агей сразу же вспомнил неприятных сынков влиятельных людей острова, такая же презрительно самодовольная харя. Шеренгу пленников поставили перед кругом из кресел, напротив сидящих, на расстоянии 5 метров от них. Наверняка, это главный у этих разбойников, сообразил Агей. В том, что их схватили разбойники-бандиты, он не сомневался. «Ну, что?» – спросил главарь. «Все тут, все 7, – откликнулся один из мужиков рядом. Главарь разбойников провел по шеренге пленников взглядом и нехорошо усмехнулся. Агей подумал, что тот сейчас начнет их допрашивать, кто такие, откуда, но главарь вдруг посмотрел на сынка. «Видишь, Хир, по виду это бродяги, но бродяг в пустоши давно уже нет, поэтому эти люди, явно, куда-то идут». «Куда, отец? Вот это нам и надо узнать. Надо расспросить одного из них. Как думаешь, кого?» «Самого главного», — прищурился мальчишка. «И, как ты думаешь, кто у них главный?» Ребенок сразу показал рукой. «Вот этот». Агей стоял крайним в шеренге и увидел только, что мальчишка показывает куда-то на противоположный край, вероятно на Коляныча, а может и на Елизара. «Возможно, он и главный», — кивнул главарь, с удовольствием глядя на свое сопливое отродье. «Возможно, но он не дурак и может наврать нам. Как же этого избежать?» «Чего избежать, отец? Чтобы он нам не наврал. Как? Надо, сперва, допросить другого, наиболее слабого, чтобы потом, проверить, не врет ли главный. Кто, по-твоему, из них самый слабый?» «Вот этот», — уверенно показал малец на Агея. Тому, конечно, стало неприятно от того, что его выбрали самым слабым и жалким, но, попробуй тут, поспорь. «Правильно», — одобрил выбор сыночка главарь. «С него и начнем. Этого оставить, остальных вниз», — дал команду он подручным. Пленников повели куда-то назад, в тот проем, из которого они вошли в эту пещеру. Агея же подвели к главарю с сыночком и усадили на одно из кресел, вытащив кляп изо рта. «Пить хочешь?» – дружелюбно поинтересовался главарь. «Если, можно, можно». Бандит легко поднялся, взял с одного из столиков стеклянную бутылку и стальную кружку, наполнил ее водой и подал пленнику, присев в пустое кресло рядом. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Агей». «Вот что, Агей, сейчас ты нам расскажешь, кто вы такие, куда идете и прочее. Ты выглядишь слабым, но на дурака ты не похож, поэтому, я надеюсь, ты понимаешь, что если будешь врать и кормить нас придуманным дерьмом, то сильно пожалеешь об этом». «Я понимаю, молодец». Главарь снова поднялся и занял свое место рядом с сыночком. «Рассказывай, Агей». Парень сделал несколько глотков холодной, вкусной воды и сказал: «Понимаете, какое дело? Как мы сюда попали, история очень долгая и я даже не знаю, с чего начать. Сперва скажи, откуда вы все?» «Мы все из разных мест». Агей начал рассказывать про свой остров, стараясь быть как можно более кратким. Он успел дойти до нападения пиратов, как его перебили. В пещере появился крепкий бандит, который быстрым шагом подошел к главарю, наклонился к нему и начал что-то говорить вполголоса. Агей сидел не сильно далеко, но слышал только часть фраз. «Я сам не видел», — говорил бандит. «Но парни клянутся, что это он. Мы как только их раздели, его татуировки. Парни его хорошо знают. Да и он сам признался, что это он». На лице главаря показалось недоверчивое изумление. Он посмотрел на Агея. «Расскажи про Надана», — потребовал он. Агей напрягся. «Вот оно», — подумал он. «Они узнали, что наш Елизар — это известный всей пустоши бандит Надан». «Я не знаю никакого Надана», — быстро ответил парень. «У нас таких нет, старик», — сказал стоящий бандит. «Он кто?» «Так это, Елизар его зовут. Он не с нашего острова. Мы здесь уже встретились. Он здесь жил, почти на самом берегу». Парень быстро рассказал официальную биографию Елизара. «Интересно», — задумчиво проговорил главарь. «Жил-был на окраине пустоши отшельник, который оказался тем самым наданным. «Так, что, босс?» — с напряжением спросил бандит. «Привести его?» — главарь на секунду задумался. «Да», — проговорил он задумчиво, — «если это и вправду сам надан, то негоже заставлять его ждать. Веди его сюда». Бандит быстрым шагом двинулся прочь. «Грин», — сказал главарь. Тут рядом возник еще один разбойник, и главарь кивнул на Агея. «Этого уведи, пока. К остальным его?» «Нет». Главарь взглянул на своего сыночка и сказал: «Мы еще с ним не закончили, но назад, к друзьям, его сажать нельзя, чтобы они не сговорились и не надурили нас. Поэтому, пусть пока посидит отдельно». Главарь перевел взгляд на подчиненного. «Давай его наверх, к тому». «Понял». Бандит схватил Агея за локоть, поднял его на ноги и потащил куда-то в сторону, противоположную той, откуда его сюда привели. Парень слышал, как за спиной мальчишка спросил: «Отец, а кто такой надан?» «Раньше это был важный человек», — сказал главарь, но дальнейших слов Агей не слышал. Бандит вывел его из пещеры в узкий коридор, освещенный тусклым светом электрических ламп. Пройдя немного извилистым путем и миновав несколько развилок, они остановились, когда путь им преградила стальная дверь-решетка. Рядом со стула поднялся еще один бандит. Босс велел этого к тому посадить. «Понятно», — сказал часовой и, загремев ключами, начал открывать решетку. «А он кто?» «Из тех, кого нефтяники ждали». «Ага». Дверь открылась, и часовой двинулся вместе с ними. Через десяток метров пути началась каменная лестница, ведущая вверх. Поднимаясь по ступенькам, еще не придя толком в себя, Агей увидел в стене слева узкое вертикальное окно. На секунду заглянув в него, парень увидел открытое пространство и скалистые холмы вдали. Ступеньки закончились, приведя пленников в короткий, но ярко освещенный коридор, в конце которого виднелась стальная дверь. В правой же стене коридора еще одна, широкая дверь-решетка. Охранник опять загремел ключами и отпер замок. Агея втолкнули внутрь и захлопнули за ним решетку. 3-2. Охранники, не задерживаясь, ушли, а Агей огляделся и увидел, что это явно тюремная камера, которая являла собой овальную пещеру глубиной метров 5 и шириной около 3. Тут было довольно светло, свет проникал через решетку от яркой лампы в коридоре. Справа, у неровной стены, на корточках, сидел молодой мужчина. Рядом с ним лежала то ли куча тряпья, то ли примитивная подстилка. При виде новичка, он посмотрел на него настороженно. «Здравствуйте», — попытался улыбнуться ему парень. Сокамерник на приветствие не ответил. Он, по-прежнему, настороженно глядел на парня. Тот же смотрел на него. По виду мужчина не сильно отличается от бандитов. Тоже грубая одежда. Лицо, правда, довольно приятное, с короткими волосами. На вид ему лет 30, не меньше. Присев на корточки возле стены, Агей некоторое время смотрел на мужчину, ожидая, что тот заговорит, но сокамерник молчал, настороженно глядя на парня. Несколько минут они сидели, играя в гляделки, а затем Агею это надоело. Он отвел взгляд от сокамерника и увидел на неровной стене еле заметную надпись, сделанную чем-то белым. «Будьте вы все прокляты!» От этого пожелания парню, прямо-таки, передернуло спину. «Хорошенькое начало», только и подумал он. Отвернувшись от злой надписи, он задумался о произошедшем с ним за последний час. «Дело дрянь», — понял Агей. «Явно это какие-то бандиты, которые не имеют никакого отношения к нефтяникам, которые должны были встретить Берга». Он вспомнил только что прозвучавшую от охранника фразу из тех, кого нефтяники ждали. «Так и есть», — думал парень. «Эти бандиты, наверное, каким-то образом захватили ехавших к ним посланников деда Берга, узнали от них об их цели, и теперь вот, и они тоже захвачены». Интересная мысль пришла к нему в голову. Он посмотрел на сокамерника и сказал: «Извините, а вы, случаем, не из нефтяников будете?» На лице того на секунду мелькнуло изумление, а затем он криво усмехнулся, но ничего не ответил. «Странный какой-то тип», — подумал Агей. «Вполне возможно, он и нефтяник, но почему он не хочет разговаривать?» В этот момент ему в голову шибанула новая мысль, от которой парень чуть не вскрикнул. «А что, — думал он, — если это не бандиты, а сегрегоровцы, а этот главарь внизу, быть может, и есть сам сегрегор?» От этих мыслей Агей прямо-таки похолодел. Однако, поразмыслив немного, он понял, что это чушь. Ведь все в хибаре говорили, что место, где сидит сегрегор, называется Новая Надежда и расположена где-то очень далеко на юге. Так что же самому сегрегору здесь делать? Теоретически, конечно, сегрегор может оказаться здесь, Но как быть с маленьким мальчишкой? Вряд ли бы властитель пустоши потащил своего сына сюда, на поиски опасных бродяг-убийц. Нет, думал Агей, вряд ли это сам Сегрегор и сегрегоровцы, явно это какие-то другие бандиты. Если бы это были нефтяники, то они не стали бы хватать Берга и Елизара, а раз они их связали, то это значит, что это не нефтяники, а бандиты, которые захватили посланников мифического деда Берга и узнали у тех о месте встречи. Агей досадливо поморщился. Перед ним словно открылось его ближайшее будущее. Сейчас там этот главарь поговорит с Елизаром, а затем позовет назад его, Агея, чтобы узнать его историю. Хотя, возможно, он и звать его не будет, узнает все от Елизара Надана. И тогда меня отведут к остальным товарищам, в другую камеру, где уже, возможно, сидят посланные к нам нефтяники. И я приду, разведя руками, не рассказав ничего нового, буду сидеть и ждать, что будет дальше. Одна надежда, что Калиныч с Жерихом что-нибудь придумают и, с их помощью, мы как-нибудь сбежим. Я же, как обычно, никакой помощи друзьям оказать не смогу. От осознания собственной никчемности стало противно на душе. Вот если бы как помочь Калянычу и остальным сбежать, разведать бы, как-нибудь обстановку, выяснить, где мы, что это за бандиты, сколько их и что от них ждать. Но, как это сделать? Досадливый взгляд парня остановился на сокамернике. Явно этот человек местный, из пустоши. И он тут, возможно, уже не один день сидит и, наверняка, кое-что знает и о бандитах, и о месте, где мы сейчас находимся. Узнать бы все это от него. Но как? Агей вдруг почувствовал, как его охватывает жажда деятельности. Не в силах сдержать нервного возбуждения, он поднялся на ноги и подошел к решетке. За ней короткий коридор, освещенный лампочкой напротив камеры пещеры. Справа видна стальная дверь. Слева, метров через 5, видны ступеньки, уходящие вниз. Времени все меньше, думал парень. Неосознанно он взглянул на левую руку, дабы посмотреть, который час и оторопел. Часов на запястье не было. От такого открытия Агей впал в ступор. Посидев немного и глядя на пустую руку, он встрепенулся и начал шарить по карманам. Пусто. Пропали все его ценности, золотая черепушка, кулон с изображением дерева и золотая цепочка. Как же это? Ошеломленно думал парень. Куда они делись? Неужто потерял их, пока лежал на полу в машине? Хотя, рассудок подсказывал, что ценные вещи забрали при обыске бандиты, когда только захватили их. В голове не укладывалась их ловкость, ведь пропажа обнаружилась только сейчас. Подавив досаду и злость, Агей снова вернулся к мыслям о своем будущем. Сейчас главарь поговорит с Елизаром и решит, что он, Агей, ему уже не нужен и надо отправить его назад, к товарищам. И тогда придется идти к ним с пустыми руками, словно сопливый школьник, не выучивший урок и которого вызвали к доске, отвечать. Нет, нужно что-то предпринять. Обернувшись, Агей посмотрел на сокамерника. Тот все так же, на корточках, сидел, настороженно глядя на парня. Надо его разговорить и подробнейшим образом расспросить о ситуации и об этом месте. Но как это сделать, если он явно не настроен к беседе, и время уходит? Агей не сомневался, что не пройдет и получаса, как его вернут к товарищам, а возвращаться к ним без хоть немного полезной информации очень не хотелось. Но как завести разговор и разговорить мрачного сокамерника? Надо как-то заинтересовать его, вывести на разговор, но как, эх, подумал Агей, была не была, терять-то ведь нечего. Собрав всю волю в кулак, он подошел и присел в нескольких метрах от мужчины. «Послушайте», — сказал парень, изо всех сил старающийся, чтобы его голос не дрожал, — «можно с вами поговорить?» «Слушай, парень», — откликнулся тот, — «ты меня уже бесить начинаешь». В голосе его слышалась неприкрытая угроза и раздражение. «Послушайте», — быстро сказал Агей, — «дело в том, что мы не из пустоши, а пришли издалека. Скажите, вы слышали про такого вождя, как Надан?» Глядя на сокамерника, Агей увидел, как на лице у того отобразилась куча эмоций: презрение, недоверие, удивление и небольшая заинтересованность. «А ты откуда про Надана знаешь?» — спросил он, недоверчиво глядя на парня. «Они тебе сказали, у меня спросить?» «Дело в том», — ответил парень, — «что мы пришли издалека, на краю пустоши, на побережье, мы встретили старика-отшельника. Он сказал, что его зовут Елизар и он пошел с нами. А теперь, вот сейчас оказалось, что он хорошо известен в пустоши и его зовут Надан». «Постой», — задумчиво недоверчиво сказал мужчина. «А ты? Ты сам видел его?» «Конечно, мы же шли вместе. А как он выглядел?» «Ну, как, старик, с бородой?» седоватый. Там еще какие-то татуировки у него были. Я их не видел, но те люди, которые нас схватили, сейчас про них говорили. Погоди, с напряженным видом сказал сокамерник. На его лице отражался интерес, смешанный с непониманием. Он вдруг быстрым шагом подошел к решетке, выглянул в коридор, прислушался, а затем вернулся к Агею. Он увлек парня вглубь камеры пещеры, в самую ее дальнюю сторону от решетки и там, понизив голос, сказал: «Слушай, парень, ты объясни, по порядку, кто ты и откуда». Глядя на его напряженно заинтересованное лицо, Агей понял, что тот сильно заинтересовался новым сокамерником. «Расскажу ему о наших приключениях», — подумал парень. «Вкратце, конечно, но, главное тут, рассказывая, самому не забыть собрать данные. Самое главное, что это за место, кто эти бандиты и что от них ждать. Это самый минимум, что я должен узнать. Хорошо бы чего-нибудь интересного узнать». Вслух же он сказал: «Да тут долгая история, а куда нам спешить-то? Мы с тобой уже приехали. Я здесь уже не один день сижу, и хрен знает, сколько нам еще тут париться». «Послушайте», — сказал Агей, — «я вам все расскажу, но скажите мне сперва, что это за место и кто эти люди». Собеседник криво усмехнулся. «Ну, кто? Бандиты они. Ты что, сам не понял?» «Это я понял, да только откуда они тут взялись-то? Да если бы я знал, знаю только, что...» Тихо оборвал он себя и быстро взглянул в сторону решетки. Послышались шаги, и в коридоре показались люди. Трое. Они подошли к двери и начали отпирать замок. Когда дверь открылась, то один из бандитов сказал: «Посидите здесь, пока что». Один из них зашел в камеру, и Агей, сильно удивившись и испугавшись, узнал Елизара. Как только тот зашел в камеру, дверь закрыли и заперли замок. Постояв несколько секунд в коридоре, бандиты ушли. Агей и мужчина переглянулись. Когда старик отвернулся на секунду, оглядывая камеру, парень быстро показал рукой на Елизара и сделал большие глаза, надеясь, что сокамерник поймет его. Тот, как видно, понял этот знак, поскольку шагнул к новому пленнику и стал в него вглядываться. Старик же молча смотрел на него. «Послушай», — сказал мужчина, — «ты ведь Надан узнал, значит?» Хищно оскалился лже-Елизар. «Узнал, а я тебя не узнал. Ты кто?» Мужчина провел рукой по подбородку. «Ты меня, вряд ли помнишь, кто я был тогда, но ты, может, помнишь Крула Серого?» «Помню, близко не знал, но виделся с ним неоднократно. Он мой отец. Как же, помню его. Не хочу тебя обидеть, но тогда, в последние дни войны, болтали люди, что он под Сегригора лег. Вранье. Переговоры он вел и даже договорился нейтральную позицию занять. Я тогда уже джигит был, но на советы меня не звали. Но, я точно знаю, что когда вы начали свою коалицию сколачивать, мой отец хотел к вам присоединиться. А как у вас все развалилось, да тебя с юга выбили, то ясно стало, что Сегригор побеждает. И как же он поступил?» Прищурился лже-Елизар. «А как тут можно поступить? Под Сегригора он ложиться не захотел. Поэтому мы собрались и свалили в южные земли. Без боя, а какой там может быть бой? Все окрестные кланы понимали, что без толку с ним бодаться. Там ведь, как было, никто сражаться не хотел, все выжидали. Но отец сразу понял, что Сегригор захочет всей пустошью владеть, поэтому и свалил. Мы же там почти на границе жили, так что, без потерь выскочили. Живой он, 3 года назад умер. Тебя как зовут? Крек. И как ты, Крек, тут оказался?» «Я, последние годы, в северных землях жил. Неделю назад решил осмотреть местные шахты, а тут, оказывается, кое-кто уже живет. И что это за компания? Главный у них Рогар. Хер пойми кто. Говорит, что был в клане Силдера из Лысых Холмов. Не слышал про такого раньше». «Я тоже не слышал. Какая-то мелочь пузатая раньше была. А сейчас они здесь, в шахтах Большого Мо, обитают». Он замолчал, взглянув на решетку. Агей и лже-Елизар тоже посмотрели туда. Послышались шаги, и к решетке быстро подошел человек. Лысый бандит неопределенного возраста. «Надан, ты тут?» — спросил он. Голос выдал в нем уже далеко не молодого человека. Лже-Елизар подошел к решетке и спросил: «Ты кто? Не узнаешь?» Несколько секунд старый бандит вглядывался в лицо подошедшего и сказал: «Храр, ты, я, узнал, значит?» На его лице отразилось сильное удовольствие. «Живой ты, значит?» — сказал лже-Елизар. «Как ты уцелел-то? Мы же с тобой тогда были». «Ну, как?» — бандит прислонился к решетке и поморщился. «Ты же меня, Надан, на бензовоз поставил, чтобы я за парнями приглядел. Вот я и приглядел. Бандит сплюнул на пол. Когда они напали, там такая мясорубка началась. Мой бензовоз без прикрытия остался, пришлось драпать. Долго они за нами гнались, но мы оторвались. Чудом. В эфире одна херня. Про тебя кричали, что убили тебя. Эти, уроды, тоже там, на всех частотах, издевались, убеждали сдаться. Ну, мы, конечно, сдаваться и не думали. Переговорили, послушали, не объявишься ли ты в эфире, а потом на север рванули. Как добирались, это отдельный разговор. Чудом выбрались, я и еще трое наших, до жилых мест добрались, а потом, к самому Сиролесу выехали. А дальше парни начали грызню. Я их пытался, конечно, образумить, но какой там, вижу, конкретная драка за бензовоз будет, плюнул, ну, и свинтил от них. И как же ты там жил? Спросил Лжеелизар. Да, поначалу, ничего. Я тебе правду скажу, помнишь Каруха? Конечно, у малого рубца погиб, да, вот, когда мы только в рейд выходили, то он мне посоветовал заначку с собой взять, мол, может так статься, что хана всему приходит. Я, конечно, удивился, мыслей, чтобы из пустоши уйти у меня и не было, да и ни у кого не было, но, все-таки взял в тот раз, с собой, золотишко кое-какое, вот оно и пригодилось. 2 года я на него жил был, там, в Сиролесе. Ну, а как деньги начали кончаться, то в одно дерьмовое дело залез. Наши там ребята из пустоши, джигиты, его затеяли. Одного богатея с его загородной виллы решили подхватить и выкуп получить. Ну и получили. Быстро нас там приняли и стреножили. Главных наших вздернули, а я там только на стреме стоял, мне 8 лет каторги отмерили. Пришлось отработать. Все 8 лет горбатился на болотах. Как освободился, то так, существовал, а не жил. Уже стал думать, чтобы кончать с этим дерьмом, как одного из наших, Макса Кривого, встретил. Он меня сюда и зазвал, к Рогару. «Так, чем вы тут заняты?» — спросил Елизар. «Чем дышите? И кто этот Рогар? Тут, вот какое дело. Они здесь, на окраине, орудовали. Главный тут был Крола. Он состоял в клане Малого Дузя. И из оставшихся его ребят он свой клан создал. Лет через 10, после войны, они сюда тихо залезли и все эти годы, тут сидели. Свои дела тихо проворачивали». Не как раньше, разумеется. Чем они занимались-то? Да много чем. В основном работорговлей. Тут ведь рядом, километрах в 40, восточное шоссе. По нему народ ездит в обе стороны. Платит только Сигригору за въезд и выезд. И вот ребята Кролы вербовали лохов в северных землях, якобы для хорошей работы на юге, и везли автобусами, ну и, сюда заворачивали. У них здесь, перевалочный пункт. Тут лохам сразу им объясняли, в чем дело. Кто не понимал, тех ломали, большую часть назад отправляли, но уже как рабов. Там ведь рабства нет, но куда-то они них девали. В южные земли тоже отправляли. Ну и еще, грузы какие-то бывают, очень часто. Я не в курсе, что и как. У нас насчет этого дела строго, никто вопросов не задает. 1,5 года назад Крола и его близкие свалили куда-то. Болтают, что на север, но там кто знает. Главным Рогар остался. Тут, в шахтах, какая-то херня добывалась, типа песка мелкого, его у большого монефтяники покупали, а люди Крола как-то обнаружили, что в этом веществе еще какая-то херня встречается и ценная, почти как золото. Он эту шахту снова запустил. Рабы, конечно, работали. Там, южнее, в тонких холмах, где у нас главная база, запустили заводик по очистке. Ну, чтобы очищать эту херотень. Между ними же, железная дорога. Здесь добывают и в вагонетках возят на очистную станцию, а там фильтруют. Эти работы 1 год назад начались. Как у нас говорят, это очень ценная херня, но ее мало, большие объемы приходится перерабатывать. Вот Крола и все дело Рогару передал и рекомендовал бросать все это и тоже сваливать. Ну, а тот сказал нам, что вроде бы это дело перспективное, и мы вот, на этой шахте обретаемся. И все эти годы этот Крола здесь обитал, незамеченный, не совсем, поморщился старый бандит. Насколько я знаю, уже после войны, несколько лет народ копошился и добыча велась. Потом Сигригор это дело свернул, а Крола здесь 5 лет назад, только, появился. Я не знаю, в курсе ли ты, Надан, но вокруг могильной скалы всегда мало народу жило. У нас считалось плохой приметой даже издалека смотреть на нее. Тут только большой Мо отирался, поскольку эти шахты ему какой-то доход давали. А вокруг, народ почти и не жил. А уже после войны, на севере вообще народу сильно меньше стало, а здесь вообще, все опустело. Весь север опустел. Крола не дурак был, Он это дело прочухал, и за эти годы никто сюда даже не совался. Конечно, за восточным шоссе мы постоянно следили, и все патрули отслеживать приходилось. Я понял, брат, а нас вы, как захватили, я толком и не знаю. Парни болтают, что сегодня утром захватили нефтяников, которые на двух машинах к вонючим могилам ехали. А Рогар разве с нефтяниками не работает? Бензин он, где берет, у них и берет. Да как же он посмел их тронуть? Да вот так, во-первых, они без эмблем ехали, себя не обозначив. А, во-вторых, у нас болтают, что и сам Рогар собирается уже скоро отсюда свинтить. Давно уже чувствует, что надо закрывать эту лавочку. А ты и парни как? А вот так, бандит скривился и с досадой сплюнул на пол. Как у тебя с деньгами? Спросил Елизар. Скопил что-нибудь? Да какой там? Досадливо махнул рукой бандит. Никакой оплаты почти и нет. Работаем, считай, только за жратву. Жратва здесь, кстати, хороша. Тут претензий быть не может. Бабы тоже доступны, но я уже давно с этим делом завязал. Да, и вообще, у нас тут уже старички, младше 40 лет и нет никого. Если, и правда, Рогар нашу лавочку закроет, то и не ясно, куда нам тут. Многие прямо говорят, что в петлю, в самый раз будет. Ну, ясно, задумчиво проговорил Елизар. А ты-то как, Надан? С придыханием спросил бандит, схватившись двумя руками за прутья решетки. Как в наших краях оказался? Проездом или как? Или как, брат, или как? Так ты, что же? Ты все правильно понял, пристально посмотрел на него старик. Можешь рассказать, как и чего? Могу, только не здесь. Сможешь найти нам место, где можно поговорить спокойно? Бандит в коридоре ухмыльнулся. Это, без проблем. Он загремел ключами и распахнул дверь. Елизар вышел в коридор. Дверь снова заперли, и два старых бандита двинулись куда-то в правую сторону, противоположную от лестницы. «Кроме тебя, есть здесь еще правильные парни, джигиты старой закваски?» — спросил на ходу лже-Елизар. «Конечно, есть и достаточно». Стукнула стальная дверь, и голоса стихли. «Интересно», — сказал Агей, глядя на сокамерника, — «что они задумали?» «Тихо ты», — отмахнулся тот, — «дай подумать». Крек отошел ко входной решетке и встал там с задумчивым видом. «Три-три». Агей тоже призадумался. «Допустим, старые дружки-товарищи Надана Елизара помогут старику выбраться на свободу. Допустим. Но как со мной и парнями будет? Кто знает, может, этот Надан с помощью старых подручных решит свернуть голову нынешнему главарю. И, что тогда? Он поймет, что мы, теперь, в курсе, что он не тот Елизар-отшельник, за которого себя выдавал. И как он тогда поступит?» Агей вдруг понял, что в случае развития таких событий для него, Коляныча и остальных, хорошего мало. Надан с его подручными, скорее всего, скрутит их и отправит прямо в руки к Рамасу, а сами получат большую награду. «Плохо», — думал он, — «очень плохо. На Елизара надеяться нельзя, он уже не друг. Надо думать, как самим спасаться из плена. А для этого, очень важны сведения, которые можно добыть от сокамерника». Агей сделал несколько шагов к нему и спросил. «Послушайте, как вы думаете, да угомонись ты уже?» Со злостью зашипел тот, в голосе слышалась неприкрытая угроза, и Агей с досадой замолчал и отошел к решетке. «Плохо», — опять подумал он, — «кто знает, что говнюк думает?» Осталась надежда, что сокамерник успокоится, и тогда появится возможность его расспросить. Парень отошел от решетки вглубь пещеры и уселся там не корточки. Оставалось только ждать. Прошло полчаса. Сокамерник Крек по-прежнему сидел с задумчивым видом и, глядя на его напряженное лицо, Агей понимал, что лучше к нему сейчас не лезть с разговорами. В коридоре вдруг послышался звук. Скрипнула стальная дверь. Агей напрягся. «Неужто за мной идут, чтобы отвезти к остальным?» — подумал он. «А может, это Елизара возвращают?» В коридоре показались несколько людей. Трое. Они остановились напротив решетки, бросив на нее лишь беглый взгляд. Тут же, к ним со стороны лестницы быстрым шагом подошли еще трое. «Ну, что?» — спросил один из подошедших. «Как, думаете, а чего тут думать?» — чуть не выкрикнул другой. «Они уже сговорились. Хан Рогару, я сам слышал, что уже приняли решение, как он вернется, то ему башку свернут.